пока не оказалось, что она беременна. Алекс. Да, но... Рози. Разве ты не волновался за свою работу, когда отказался жениться на Беттани? Алекс. Да, но... Рози. И разве ты... Алекс. Перестань, Рози. Это еще не все. Я действительно хотел быть рядом с Тео и Беттани. Рози. Тогда я не понимаю. Если ты на самом деле пригласил меня на свадьбу, а я была не так уж не права в том, что тебе наговорила, почему же мы целый год не разговаривали? Алекс. Сейчас меня больше волнует вопрос, куда, черт возьми, подевалось твое приглашение? Менеджер не мог ошибиться, разве что это был... Рози. Кто? Алекс. Это сделал не человек, Рози. Рози. А кто же? Алекс. Джек Рассел Джека Рассела. Я сверну ему шею, как только доберусь до него. Рози. Нет, Алекс. Алекс. Да-да, я этого маленького хвостатого воришку. Рози. Боюсь, что ты опоздал. Он умер. Почтальон совершенно случайно, я свидетель, пнул его в живот. И так повторялось несколько дней подряд. И в один прекрасный день Джек уже не смог подняться. Алекс. Ах, как жалко. Рози. Мне тоже. Алекс. Так что, мир? Рози. Мир. И давай не будем больше ссориться. Алекс. Давай. Слушай, мне пора. Мой ребенок вылил завтрак себе на голову и втирает его в волосы с выражением крайней сосредоточенности на лице. Что-то мне подсказывает, что пора менять подгузник. Доченька, вот ты и стала еще на год старше. С днем рождения, Рози. Мы верим, что экзамены пройдут отлично. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. С любовью, мама и папа. Сестричка, я рада, что ты наконец догоняешь меня. Мне надоело быть единственной 40-летней кошелкой в нашей компании. Желаю успешно сдать экзамены. У тебя есть целых 2 месяца. Ты успеешь подготовиться. Уверена, все пройдет как по маслу. С днем рождения! Целуем! Стефани, Пьер, Жан-Луи и София. С днем рождения, мама! Надеюсь, подарок тебе понравится. Если он на тебя не налезет, можешь отдать мне. Целую, Кати. Моей замечательной подруге. С днем рождения, Рози. Итак, тебе уже 36. Я тут работаю над проектом по замедлению времени. Хочешь поучаствовать в экспериментах? Желаю веселого праздника. Надеюсь, скоро увидимся. Алекс. Рози, снова поздравляю с днем рождения. Отпразднуем это дело, а потом никаких развлечений. Ты должна сдать экзамены на 5. Ты моя единственная надежда на новую жизнь. Я хочу выступать в твоем отеле. Целую, Руби. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. 16. Моему маленькому ангелу уже 16 лет. И что же мне теперь делать? Есть какие-нибудь советы матерям? Руби. Слушай, она же не вчера родилась. У тебя было 16 лет, чтобы подготовиться к этому дню. Я не понимаю, чему ты так удивляешься. Рози. Ты бездушное существо, Руби. Неужели тебя ничто не трогает? Каково тебе было, когда Гэри исполнилось 16? Руби. Я смотрю на это по-другому. Я не придаю большого значения возрасту, дням рождения. Это такие же дни, как и остальные. Их придумали для того, чтобы было о чем поговорить. Ты правда считаешь, что в свой 16-й день рождения Катя вдруг проснется другим человеком? Тебе ведь месяц назад исполнилось 36, то есть до 40 осталось 4 года. И что же, В 40 лет ты будешь сильно отличаться от самой себя в 39,